В экзаменационной комиссии сидели знакомые преподаватели, но присутствовали и незнакомые персоны. Именно перед ними лежали личные дела курсантов. На вопросы об основах оперативной работы Павел отвечал, как учили. Ну а как же еще? Он ждал вопросов от незнакомцев, присутствовавших на экзамене. Они не могли их не задать, пусть даже формально. «Какие языки изучаете?» — бесстрастно спросил уже порядком утомившийся незнакомец, мельком взглянув на Павла и быстро пролистав его худенькое личное дело. Потому как перед ним тянулись руководители школы, было понятно, что этот лысоватый кряжестый мужчина — главный в комиссии. Вместе с ним принимал курсантов человек с острым, пытливым взглядом, неброской, незапоминающейся внешностью. Он почти не смотрел в личные дела, но внимательно слушал и любил задавать вопросы. Английский, немецкий, факультативно испанский и наспор народно-венгерский. Айстоппер – броский, интригующий посыл, используемый для привлечения внимания. Его основная задача – вызвать любопытство, поразить, выделить из общего ряда, приковать внимание и обеспечить тем самым интерес и запоминаемость объекта. В переводе с английского – то, что останавливает глаз. «Это как?» – попался на приманку тот, что помоложе. «Венгерский язык относится, как вы знаете, к одной из самых сложных в изучении финно-угорской группе языков. Мы с ребятами поспорили, что я за день выучу народную песню про черного барана». «На что поспорили?» – заулыбался незнакомец. «Хотелось бы на пиво», – притворно вздохнул Павел. Секретарь парткома тут же напрягся. Запахло нарушением режима. Но в итоге согласились на килограмм молочных сосисок из буфета. «Ну и как?» «Вечером мы с соседом по комнате уже уплетали жареные сосиски с острым кетчупом и свежим черным хлебом». «Да за такой приз я и сам бы сейчас спел», — оторвал глаза от бумаг тот, что постарше. «Товарищ полковник, обед нас уже ждет. Столы накрыты», — услужливо встрял партийный чиновник, по положению обязаны присутствовать на экзаменах, собраниях, субботниках и встречах с ветеранами. «Да подождите вы», — отмахнулся от него старший. Его напарник снова обратился к заинтересовавшему его курсанту. «Сейчас спеть ее сможете?» Павел откашлялся, легко поднялся из-за стола и, притоптывая и прихлопывая, затянул венгерскую народную песню про черного барана и волка. После исполнения молодой поинтересовался. «Мы же просили только спеть, а вы еще и плясать стали. Зачем?» «Отвлекающий маневр. На него можно списать огрехи в языке. Запыхался, сбился, мол. Если вы носитель языка, то можете придраться к произношению и нечеткости некоторых слов, тогда не видать мне сосисок». Экзаменаторы рассмеялись. Молодой продолжал допытываться. «С песней понятно. А в реальных условиях что вы будете делать с недочетами языка, пока не адаптируетесь? Их можно маскировать приступами кашля, заиканием. Я планирую сначала попробовать с жевательной резинкой. Жевание объясняет нечеткость произношения». «Грамотно», — согласился вопрошавший и посмотрел на старшего. «Понимаете, молодой человек, самая большая неприятность для нелегального разведчика — попасть на носителя языка. Вы выдаете себя за венгра где-нибудь в Бразилии, где их днем с огнем не сыщешь, соглашаетесь исполнить для друзей песню своей, так сказать, родины, и вдруг возникает тип, который заявляет, что он тоже венгр, то есть он может вас раскрыть. Как быть? Быстро. Кинусь к нему, предложу выпить за родину и буду настаивать спеть с ним хором. Когда человек сам поет, он хуже слышит другого, а здесь можно просто подпевать ему. Но смыться надо как можно быстрее и в этот бар больше не ходить». «Сам додумался? Или подсказал кто?» Лысоватый явно был доволен ответом. «У нас было спецзанятие, как привлекать внимание, как отвлекать внимание, а следом была лекция по социальной психологии. Нам рассказали в том числе и об эффекте «Зайгарник». «Это кто такой?» – встревожился секретарь парткома. «Он хоть на марксистских позициях, этот психолог?» «Товарищ секретарь партийного комитета, Блюма Вульфовна Зайгарник, это советский ученый, психолог из Ленинграда». «Блюма Вульфовна? Да еще и Зайгарник? Советский психолог?» С сомнением покачал головой партиец. «Продолжайте, коллега», — предложил молодой. «Суть эффекта Зейгарник в том, что незавершенные действия или непонятные, необъясненные запоминаются в два раза сильнее, чем обычные, понятные. Вывод, все мои поступки и действия должны быть грамотно залегендированы», — продолжил за него старший. «Почему вы выбрали факультативный испанский?» «В Европе, Северной Америке испаноговорящих не так уж и много. Да и с английским, немецким легче учится французский язык. Кроме того, в Европу и Северную Америку и без меня много желающих. Зато испанский — это целая Латинская Америка, часть Африки. От испанского легче переходить к португальскому, а это уже остальная Африка». «Согласен». Лысый, как бы подводя итог встречи, закрыл личное дело и поинтересовался. «Скажите, Савельев, не было у вас мысли заняться французским языком?» Он с ностальгическим взглядом распушил указательным пальцем свои шикарные усы. «Возникали, конечно, но после 1812 года мы с французами вроде бы не особо конфликтовали, были даже союзниками. Франция в свое время отказалась от членства в НАТО. Мне кажется, что разведка в большей степени нужна там, где неспокойно». «Тогда расскажите, что вы знаете об интервенции против Советской России во время Гражданской войны», — посерьезнел руководитель комиссии. Во время Гражданской войны в начале 1918 года румынские войска оккупировали Бессарабию, уверенно начал курсант. Затем английские и американские десанты высадились на севере. Это Мурманск и Архангельск. К концу года Франция контролировала Крым. Это Севастополь и Одесса. Ну и, конечно, Япония на Дальнем Востоке. Это крупные военные силы. Номинально присутствовали небольшие миссии от Италии, Греции, Канады, Австралии. Хорошо. Кто из них захватил наибольшую площадь нашей страны? Затрудняюсь ответить. Павел никак не мог понять, куда клонит руководитель комиссии. Не мог же он просто так задавать вопросы по истории. «Наибольшую часть России, от Пензы до Владивостока, молодой человек, захватил так называемый Чехословацкий корпус. С 1917 года чехословацкие легионеры входили в состав вооруженных сил Франции. Во всех частях корпуса вводился французский военный дисциплинарный устав. Так что влияние Франции на судьбу России всегда было велико. Это ли не поле для разведчика? Учтите, в том, что они конфликтовали с НАТО и поддерживали дружеские отношения с Советским Союзом, немалая заслуга нашей разведки. Поверьте мне, я знаю, что говорю». На этих словах кончики его шикарных усов задиристо поднялись вверх.